даже и за минувшие столетия. Достаточно расчистить ствол, и идеальный тайник под рукой. Заброшенные шахты в Европе всегда использовались для тайников. Почему же такой метод не мог быть использован здесь? В оцепенении он смотрел на карту. Если ему удастся найти главный ствол, а проблем с этим быть не должно, решение. Единственно возможное решение. Немцы могли знать о старых заброшенных рудниках, и вряд ли Роммель решился бы просто зарыть свой клад в песок, не поискав места понадежнее. Ему показалось, что его охватывает что-то вроде вдохновения, хотя, возможно, это было действие коньяка. «Установите точные координаты, обнаруженные нами аномалии, и сравните их с местоположением древнего рудника на этих картах. Нам нужно быть уверенными, что это одно и то же место». «Само собой», — кивнул Барзари и допил рюмку. «Вы не пойдете ужинать?» «Пойду. Только оденусь немного потеплее. Вечером еще раз просмотрю снимки». Барзари кивнул и направился к своей палатке. Всюду уже горел свет, и Филоген стоял у входа в столовую. Он обулся и вышел в прохладную темноту. Он может послать туда передвижную установку с бригадой Боуки-Лики, пробурить несколько скважин и найти вход в шахту. Однако тут же на него нахлынули сомнения. Есть ли теоретически возможно, чтобы рудничные штреки уцелели после стольких столетий, то возможно ли это практически? Какая здесь сейсмическая обстановка, какая была в прошлом? Следы древних сооружений, конечно, остались, но можно ли их использовать? «Мсье доктор!» — Филоген распахнул дверь в палатку. «Ну, как прошел день, мсье доктор?» «Спасибо, спасибо. Можно сказать, что хорошо», — дружески улыбнулся он в ответ. «Я очень рад, мсье. Выпейте рюмочку или лучше холодного пива?» «Согласен и на то, и на другое, если выпьете со мной». «Для меня это большая честь, мсье. Минуточку только, я накрою к ужину». И он убежал. Винтер остался один в опустевшей столовой. Воодушевление медленно улетучивалось. Он не должен поддаваться иллюзиям. Следы поверхностных залежей руды или залежи на незначительных глубинах вполне возможны, но годный к употреблению тайник. В нем опять проснулся скептик. Старинное пуническое или римское сооружение. Ничего подобного не существует. Это бессмыслица, мираж, фата-моргана, за которой может гоняться только кучка молодых авантюристов. Но кто ими управляет? И каковы действительные цели тех, кто остается в тени? Похищениями и убийствами ничего не изменишь в этом мире. Этими преступлениями не убедишь ни одну противостоящую сторону. Или преступление просто следствие тлетворного действия цивилизации, просто болезнь нашего мира? «Чтобы не забыть, мсье», — сказал Филоген, подавая на стол жареный бараний окорок с печеным картофелем, «во второй половине дня Амар Джафар, наш поставщик фруктов и овощей, привез для вас из Габеса письмо». И он подал белый конверт. «Так как вас не было, он оставил письмо мне, чтобы я передал вам его за ужином», — добавил он с улыбкой. «Но прежде всего за ваше здоровье, мсье». И он подал две рюмки того страшного самогона, что делают из африканских трав. «За ваше, Филоген», — кивнул Винтер и протолкнул в горло бесцветную жидкость. После этого напитка все, что угодно, показалось бы райской пищей, даже и надоевшей до бесконечности бараний окорок. «Вместо пива я бы вам рекомендовал зеленый чай», — сказал осторожно Филоген, мучимый угрызениями совести. Баран был слишком старый жилист, даже африканский самогон не мог сделать из него ягненка. «Да, лучше, пожалуй, чай», — вздохнул Винтер и разорвал конверт. «Сегодня в 23:00 на перекрестке авеню Дес Фелибрес и Рю Баб-Джедид в Габесе». На лбу у него выступил пот, но, возможно, это сказывалось действие самогона. Контакт. «Стало быть, а его вечерний